тысячу фунтов стерлингов любому мужчине, который проведет с вами ночь и останется жив. Как я понимаю, Хант уже получил свой выигрыш». Мэдлин открыла рот. «Не переживайте», — продолжала леди Стэнлиш. «Может быть, вам удастся уговорить его поделиться с вами своим барышом?» Мэдлин потеряла дар речи. Чего нельзя было сказать про Бернис? Она окинула леди Стэнлиш холодным презрительным взглядом боевого генерала, оценивающего своего противника. «Вы, видимо, не слышали, что человек, в гостях у которого мы с Мэдлин сейчас живем, недавно сделал в своем клубе категорическое заявление. Тот джентльмен, который посмеет отозваться о моей племяннице в маломальски оскорбительной, по мнению мистера Ханта, манере, будет вызван на дуэль. Советую вам предостеречь юного Эндикота. Насколько я помню, он ваш единственный наследник. Будет жаль потерять его на дуэли, устроенной в защиту чести моей племянницы. Не так ли?» Теперь уже леди Стэндиш открыла рот. В ее ледяных глазах читалось сильное потрясение. «Видите ли, я никогда...» Она резко повернулась и нырнула в толпу, не сказав больше ни слова. Мэдлин наконец пришла в себя и посмотрела на Бернис. «Что все это значит? Неужели Хан действительно заявил, что вызовет на дуэль любого, кто меня оскорбит?» «Не волнуйся, моя милая. В свете нет такого глупца, который захочет с ним связаться». «Дело не в этом». Мэдлин едва сдерживала страх и гнев. «Боже мой! Я не позволю Ханту рисковать своей жизнью по такому нелепому поводу. И почему же мне никто не говорил про клубные пари?» «Я не хотела тебя лишний раз расстраивать, моя милая». Бернис похлопала ее по руке. «В последнее время тебе и без того досталось». «Но откуда ты сама узнала обо всем этом?» «Кажется, мистер Леджет обронил в разговоре», — рассеянно сказала Бернис. «Ну ничего. Я с ним еще разберусь», — вскипела Мэдлин. «С кем? С мистером Леджетом?» «Нет», — прищурилась она, — «с Артемисом». Артемис как раз закончил осматривать последний ящик письменного стола Клея, когда в дверном замке заклацал ключ. Он быстро погасил свечу и шагнул за тяжелую бархатную портьеру, висевшую сбоку от высокого окна. Он слышал, как открылась дверь, и кто-то вошел в библиотеку. Сквозь бархат просочился огонек свечи, но человека, несшего эту свечу, видно не было. «А, вот ты где, Альфред!» — послышался голос из коридора. «Тебя ждут на кухне. Скажи, что сейчас приду. Я должен сначала обойти все комнаты». «Ты же знаешь, как хозяин беспокоится за свои ценности после того ночного ограбления. Он сказал мне, чтобы сегодня вечером я был на чеку. В доме собралось много народа». «Ограбление? Что украли-то? Всего ничего. Банку с сушеными травами, которую он в том месяце купил в аптеке. Он еще хорошо отделался, если хочешь знать мое мнение». «А никто не спрашивает твоего мнения, Джордж». «Вот и ответ на самый главный вопрос сегодняшнего вечера», — подумал Артемис, слушая, как за лакеями закрывается дверь. «Снотворные травы украдены. Несомненно, здесь не обошлось без очередного полуночного визита таинственного призрака. Значит, лорд Клей не имеет к этому делу никакого отношения». Артемис вышел из своего укрытия, тихо выскользнул из библиотеки и коридором двинулся к лестнице. Через несколько минут он уже шагал по людному танцзалу туда, где стояли Мэдлин и Бернис. Некоторая досада, которая овладела им после неудачной попытки раздобыть какую-нибудь полезную информацию в библиотеке Клея, улетучилась, как только он увидел Мэдлин. Она выглядела просто великолепно, затмевая собой всех остальных дам. Так она была хороша. Идя по залу, Артемис не сводил с нее глаз. Он не ошибся, выбрав платье именно этого оттенка. Солнечно-желтый — ее цвет. «Добрый вечер, дамы», — небрежно сказал он, остановившись рядом с Мэдлин. «Веселитесь?» Мэдлин обернулась. Он с удивлением увидел, что глаза ее сверкают гневом. «Как вы посмели совершить такой поступок?» — спросила она без всякого вступления. «О чем вы думали?